Глава восьмая. Что же означали слова председателя Барбикена? Поставить Землю в положение Юпитера. Да, Юпитера. Когда на достопамятном собрании в честь Мишеля Ордана, собрании, о котором оратор весьма кстати напомнил, Мастон пылко вскричал: «Переместим земную ось», то поводом для такого предложения была речь отважного француза. Спутник председателя Барбикена и капитана Николя, один из героев путешествия с Земли на Луну, произнес настоящий дифирамб в честь самой значительной из планет Солнечной системы. В своем пышном панегирике он не забыл превознести особые преимущества Юпитера. Их мы вкратце перескажем читателям. Итак, вычисления секретаря пушечного клуба давали возможность старую ось, на которой Земля вертится испокон веков, заменить новой. Более того, эта новая ось вращения будет перпендикулярна плоскости орбиты движения Земли вокруг Солнца. Тогда климат прежнего Северного полюса совершенно уподобится климату Тронхейма в Норвегии в весеннюю пору, и броня древних льдов самым естественным образом растает под лучами Солнца. В то же время распределение климатических поясов будет то же самое, что и на Юпитере. В самом деле, наклон оси у этой планеты, или, другими словами, угол, который ось вращения составляет с плоскостью его эклиптики, равняется 88 градусов 13 минут. Если добавить еще 1 градус 47 минут, то ось Юпитера стала бы совершенно перпендикулярна плоскости орбиты, которую эта планета описывает вокруг Солнца. Впрочем, следует заметить, что попытка, которую компания Барбикена собиралась произвести для изменения настоящего положения Земли, собственно говоря, клонилась не к тому, чтобы выпрямить ее ось. Никакая механическая сила, как бы значительна она ни была, не может этого сделать. Земля не курица на вертеле, которая крутится на твердой оси и которую можно взять в руки и по желанию насадить на вертел другим манером. Но все же создание новой оси стало бы возможным, следовало бы сказать, стало бы легким, если бы точка опоры, о которой мечтал Архимед, и рычаг, который мерещился Мастону, были в распоряжении дерзких инженеров. Но раз они, казалось, решили держать свое изобретение в тайне, приходилось пока ограничиваться изучением следствий будущего перемещения. Этим прежде всего и занялись газеты и журналы, напоминая в своих статьях ученым и сообщая невеждам, что делается на Юпитере из-за почти перпендикулярного положения его оси относительно плоскости орбиты. Юпитер вместе с Меркурием, Венерой, Землей, Марсом, Сатурном, Ураном и Нептуном входит в состав Солнечной системы. Его путь пролегает на расстоянии свыше 800 миллионов километров от Солнца, их общего фокуса. Объем Юпитера в 1300 раз больше объема Земли. Если на поверхности Юпитера имеется что-нибудь живое, если там имеются обитатели, то вот какие преимущества представляет для них жизнь на указанной планете. Преимущества, о которых так много и горячо говорилось на собрании, предшествовавшем полету на Луну. Прежде всего, при суточном вращении Юпитера, которое длится только 9 часов 55 минут, дни на любой широте постоянно равны ночам. 4 часа 57 минут длится день, 4 часа 57 минут – ночь. Ну что ж, говорили верившие в существование юпитерцев, это подходит людям, сторонникам размеренного образа жизни. Они будут охотно подчиняться такому правильному распорядку. То же самое происходило бы и на Земле, если бы Барбикену удалось осуществить свой замысел. Но так как скорость вращения вокруг оси не увеличивалась бы и не уменьшилась, то ночи и дни были бы равны точно 12 часам на любой точке земного шара. Пришлось бы постоянно жить при равноденствии, которое случается 21 марта и 21 сентября, на всех широтах земного шара, когда лучезарное светило движется по кривой, расположенной в плоскости экватора. Но еще любопытней и интересней, справедливо прибавляли энтузиасты, была бы отмена времен года. И правда, только благодаря наклону оси к плоскости орбиты происходят ежегодные изменения, известные под названием «Весна, лето, осень, зима. Юпитерцы не знают времен года. Жители Земли тоже не будут их знать. С того момента, когда новая ось станет перпендикулярна эклиптике, не будет больше ни холодных, ни жарких поясов. Вся Земля окажется в умеренном поясе. И вот почему. Что такое жаркий пояс? Это часть земной поверхности, расположенная между тропиками Рака и Козерога. Все точки этого пояса пользуются счастьем видеть Солнце два раза в году в зените. На самых же тропиках это явление отмечается только раз в год. Что такое умеренный пояс? Это часть земного шара между тропиками и полярными кругами. От 23 градусов 28 минут до 66 градусов 72 минут. Там Солнце никогда не бывает в зените, но каждый день появляется над горизонтом. Что такое полярный пояс? Это та часть околополярной области, в которой Солнце значительный промежуток времени вовсе не показывается, а на самом полюсе ночь длится полгода. Следствием различной высоты, на которую Солнце поднимается над горизонтом, является то, что в жарком поясе чрезмерно жарко, в умеренном поясе умеренно тепло и тем прохладнее, чем дальше от тропиков, а в холодном поясе от самого полярного круга до полюсов царит чрезвычайный холод. Так вот, на поверхности Земли все пойдет по-иному благодаря перпендикулярному положению новой оси. Солнце будет неизменно находиться в плоскости экватора. Круглый год, изо дня в день, оно будет невозмутимо проходить свой путь за 12 часов, приближаясь к зениту на расстояние, равное широте данного места, и, следовательно, оно будет подниматься все выше по мере нашего приближения к экватору. Так в местах, расположенных на 20-й параллели, оно каждый день будет подниматься над горизонтом на высоту 70 градусов, в местах, расположенных на 49-й параллели, до высоты 41, а в местах, находящихся на 67-й параллели, до высоты 23 градусов. Поэтому дни будут всегда одинаковые, отмеренные Солнцем, которое будет подниматься и закатываться в той же точке горизонта. «И смотрите, как это удобно», — твердили друзья председателя Барбикена. «Каждый, в зависимости от здоровья, выберет себе постоянный климат, наиболее подходящий для своего насморка или ревматизма. И никто на Земле не будет больше опасаться неприятных колебаний температуры». Короче говоря, современные титаны, Барбикен и компания, решили изменить порядок вещей, установившийся с тех пор, как наша планета начала кружиться по своей орбите и стала той Землей, какую мы знаем. Правда, астрономы не досчитываются одного-двух созвездий из числа тех, которые они привыкли видеть на небесном своде. Поэты лишатся длинных зимних ночей и долгих летних дней, которые они нынче так любят поминать в своих стихах, злоупотребляя рифмами с опорной согласной. Но зато какие выгоды сулит это остальному человечеству. К тому же, твердили газеты, поддерживавшие председателя Барбикена, урожаи будут упорядочены, и агрономы подберут для всякого растения наиболее подходящую ему температуру. Как бы не так, возражали враждебные газеты. А разве прекратятся дожди, грады, бури, ураганы, грозы, все эти атмосферные явления, которые подчас подвергают страшной опасности урожай и благоденствие землевладельцев? «Без сомнения, эти несчастья будут случаться», — отвечал хор друзей. «Но, наверное, гораздо реже благодаря ровному климату, который препятствует дурной погоде». «Да-да, человечество весьма выиграет от нового устройства». «Да, это будет подлинный переворот на земном шаре». Да, Барбикен и компания окажут услугу человечеству и будущим поколениям, покончив с неравенством дней и ночей, с досадными перебоями, какими являются времена года. Да, наш земной шар, на поверхности которого всегда то слишком жарко, то слишком холодно, больше не будет планетой, где царят насморки, катары дыхательных путей и воспаление легких. Простудится только тот, кто сам этого захочет, раз каждому всегда можно будет найти себе страну, благоприятную для его бронхов. И в номере от 27 декабря нью-йоркской газеты «Солнце» автор одной красноречивой статьи восклицал: «Слава председателю Барбикену и его товарищам! Эти отважные люди не только прибавят новые земли к американскому континенту, увеличив и без того обширную территорию Федерации. Они сделают жизнь на Земле гигиеничной и более продуктивной. Ведь можно будет снова сеять, едва собрав урожай, семена будут произрастать без задержки, и зимой время не пропадет зря. Благодаря разработке новых пластов не только увеличатся угольные запасы, и, может быть, на долгие века будет обеспечена добыча этого необходимейшего вещества, но и самые климатические условия нашей планеты изменятся к лучшему. Барбикен и его коллеги переделают мир к наивысшей выгоде всех смертных. Честь и слава этим людям, которые по праву займут почетное место в ряду благодетелей человечества.